Два дня. Стоя на берегу реки, Мулана Средин смотрел, как пришла попить собака. Собака увидела свое отражение в воде и сразу же стала лаять. Она лаяла и лаяла все утро и часть дня, пока у нее не появилась пена у рта. Наконец, умирая от жажды, собака упала в реку, вследствие чего она утолила жажду, вылезла и, довольная, ушла. Насреддин сказал: «Так я постиг, что всю жизнь лаял на свое собственное отражение». Это одна из моих любимых суфийских притч. Дуглас Хардинг также как-то сказал в отношении какой-то воображаемой проблемы, что целый день пришел и ушел в его огромном едином глазе, а он назвал этот день неудачным. Итак, вот один из так называемых неудачных дней в тюрьме. 6 часов утра, и меня оглушает побудка. Динамик системы местного радиовещания находится прямо у моей камеры, и, проснувшись, я вновь очутился в кошмарном сне. Почему они так орут в микрофон? Разве они не знают, что у нас от этого болят уши? У меня 15 минут, чтобы явиться на завтрак. Болит спина. Я проклинаю металлическую койку, тонкую набивку, называемую здесь матрасом. Мне бы уж лучше камень в качестве подушки, но в целях безопасности в этой тюрьме нет никаких камней. Ничего, что по размеру больше гальки. Все это напоминает мне собачье дерьмо, которого я не видел уже 20 лет. Я накидываю свою казенную рубаху, штаны и ботинки. Я живу в уборной размером 12х7, поэтому унитаз всегда рядом, ледяной, металлический и без сиденья. К счастью, сейчас нет нужды на нем сидеть. Я встаю, делаю свои дела, с беспокойством отмечаю, что заканчивается туалетная бумага. Выделяемого нам одного рулона в неделю недостаточно. Я чищу то, что осталось от моих зубов. Не дай бог, чтобы у меня заболели зубы. Приема у зубного приходится ждать до 3 месяцев, а стоит это почти половину моей месячной зарплаты в 12 баксов. Лечение же, как правило, состоит в том, что зуб просто выдирают. Зовут на завтрак. Двери камеры открываются, и я спешу по ярусу вместе с остальными, и мы толпимся у двери отсека. У Фрэнки воняет изо рта. Он мог бы, по крайней мере, умываться и чистить зубы раз в неделю было бы достаточно, лучше, чем никогда. Надзиратель в центре управления опять издевается. Почему он всегда выпускает другие отсеки первыми? Почему каждый чертов раз мы последние? Вот, наконец, мы двигаемся, как скот в загоне, через вестибюль, выходим из корпуса, где находятся камеры, и идем по тротуару к зданию столовой. Через секунду мы уже выстроились у западного входа, нас больше сотни. Еще сотни находятся внутри. К счастью, сегодня нет дождя и не холодно, иначе на лестнице несчастья мы были бы на 2 ступени ниже, а я и без того чувствую себя абсолютно несчастным. Внутри шум оглушающий. Вхождение в столовую – схождение в ад. Один мой друг из Нью-Йорка заметил, что это то же самое, как есть на переполненной платформе метро, в то время как мимо без остановки грохоча проносится экспресс. Наверное, сейчас здесь находится мужиков 300, и все кричат, чтобы быть услышанными. Теперь понятно, почему в старых тюрьмах существовало правило не разговаривать во время еды. Мне хочется закричать: «Заткнитесь вы все!», но не могу, иначе 300 головорезов испортят мне завтрак. Наконец я добираюсь к месту раздачи еды, и один из заключенных сует мне пластиковый поднос. В моей каше волос, но я ее в любом случае не ем. Возвращаемся обратно в корпус, где расположены камеры. Через полчаса динамик орет: «Связка на выход!» Термин, который остался с прежних времен, когда на тяжелых работах были группы заключенных, скованные одной цепью, на связке. Это означает заключенным приступить к работе. Направляюсь на работу. А так как я работаю в корпусе, где расположены камеры, то идти мне недалеко. Я уборщик, и моя работа – убирать кабинеты и драить туалет тюремного персонала. Придя на место, я вижу инспектора Монро. Черт подери, я надеялся, что сегодня у него выходной. Он любит надо мной насмехаться. Не отпирает мне шкафы и не открывает двери кабинетов. И мне приходится искать кого-нибудь другого, кто бы это сделал. Он находит это смешным. Я бы уволился с этой чертовой работы, но быть без работы значит быть весь день запертым в камере, без преимущественного права пользования спортзалом, двором и библиотекой. К черту. Лучше буду чистить их зловонный туалет. Из двух зол это наименьшее. И вот уже позднее утро, я вновь в своей камере. Это время переклички. Час, когда мы сидим запертые в камерах, а нас опять считают. Всего 5 раз в день. Я использую это время, чтобы подремать. К 11 утра я уже с ног валюсь от усталости. Не столько от физической нагрузки, сколько от психологической. Учитывая все то дерьмо, с которым мне приходится иметь дело. И если дело не в других зэках, то в тюремном персонале, а если не в тюремном персонале, то заканчиваются чистящие средства или ломаются устаревшие поломоечные машины. Мне нужно прилечь. Надеюсь, что эта головная боль пройдет. Зовут на обед. Черт, нужно спешить, или я опоздаю к открытию дверей. Обед состоит из фасоли, риса и какого-то мелко нарезанного мяса. Он не стоит того, чтобы на него бежать. Но мне нужно подкрепиться. Я ненавижу эту еду. Я ненавижу всю жратву, которую здесь дают. Но отбросы из еженедельного магазина мне не по карману. 2,50 за пакет чипсов. Это недельная зарплата. И практически всегда это даже не чипсы, а какие-то обломки. Это надувательство, и я знаю, что какой-то денежный мешок из политиков недурственно на нас наживается. Господи, у меня несварение уже до того, как нас накормили. Что будет дальше? Иногда лучшее время дня после обеда, когда я могу погулять во дворе или сходить в спортзал потренироваться, или в библиотеку, или просто потусоваться у себя в камере и побездельничать. Конечно, звучит здорово, но почему-то так никогда не получается. То есть я знаю, что мы не контролируем наши жизни. Нам говорят, что, когда и как делать, но почему у нас не может быть хотя бы одного обычного дня, на который можно было бы рассчитывать? Только один день, когда все происходило бы так, как положено. Я решил не ходить ни во двор, ни в библиотеку, потому что туда нужно попасть в течение 10-минутного отрезка контролируемого перемещения. И в случае с двором, если мы там оказываемся, то остаемся там до вечера. Так что я остался у себя в камере. Думал, что почитаю книгу, а тут эта хреново пожарная тревога. И нужно строем выходить из корпуса и стоять на тротуаре, как придурок со всеми другими придурками, пока придурки в форме пьют кофе и воображают, будто у нас пожар. Черт, если бы когда-нибудь случился настоящий пожар, мы бы тут все зажарились, как цыплята в духовке. В крыше есть дыра, куда охранники могут кидать баллоны со слезоточивым газом, если мы слишком разбуянимся. Говорят, что в случае ядерной атаки придут военные и пристрелят нас в наших камерах. Отличный способ убрать бельмо с глаза. Иногда меня беспокоят подобные вещи. Скоро время вечерней переклички, и я потратил все послеобеденное время на что-нибудь, злясь. Знаете, что меня бесит? Когда я не иду во двор, то беспокоюсь, что заболею и потеряю форму. А когда я иду во двор, то переживаю, что мало читаю, пишу писем или мало делаю что-нибудь еще, что хорошо бы сделать. Я злюсь на своего соседа, потому что он стучит ручкой по своему письменному столу, а так как стол металлический и прикреплен к бетонной стене, разделяющей наши камеры, то кажется, что он стучит по моему столу. Телевизор в отсеке включен слишком громко, зэки-сантехники стучат по трубам в подсобке, а моя одежда вернулась из прачечной без одного носка. Боже, я мог бы сейчас быть на пляже в Пуэрто-Валларте. У меня могли бы быть деньги, хорошее жилище, я бы приятно проводил пенсионные деньки на поле для гольфа. Стоит ли говорить о сожалениях? Зачем надо было так испортить себе жизнь? Я вновь в столовой для третьей паршивой кормежки за этот день. На этот раз помещение переполнено еще больше, и я не могу найти места, чтобы присесть. Я и несколько других бродим по проходам с подносами в руках. Эта игра похожа на музыкальные стулья, смысл которой в том, чтобы задержаться как можно дольше у потенциальной мишени, того, кто почти доел, и когда он встает, метнуться на его место. В столовой я видел больше драк, чем где-либо еще. Поэтому я всегда внимательно присматриваюсь к тому, кого я при этом обгоняю. Почему у меня не сварение, хотя я еще не съел ни куска этой жратвы? Вечер, я опять на работе, вожу шваброй по полу. Туалет сегодня вечером на редкость мерзкий. Должно быть, одному из надзирателей было хреново. И все же вечерняя работа ничто по сравнению с утренней. Я чувствую, как успокаиваюсь. Однако все еще остается угроза чего-нибудь непредвиденного. Меня могут перевести в другое здание или другую тюрьму. Я могу заболеть, или один из тысяч зэков может неожиданно на меня наброситься без всякой причины. Кто знает? По телеку, как всегда, ничего путного. Еще одна перекличка в 21:30, и я пойду спать. Интересно, почему я так устал? На самом деле день был не так плох. Меня никто не пырнул ножом, никто у меня ничего не украл. Я не получил дисциплинарный выговор за нарушение какого-нибудь из тысяч мелких местных правил. И вместе с тем какое-то общее ощущение тревоги, как будто чего-то не хватает. И это изжога. Нужно будет со следующей зарплаты купить себе антацид. А вот совершенно другой день. Подъем, система местного радиовещания громко, как будто повсюду одновременно раздается звон цимбал. Появляются три стены камеры, рука и еще одна рука, отбрасывающая одеяло. Я смотрю вниз и вижу ступни, дальше вниз и вижу колени, трусы, футболку, а под этим ничего. Я широко распахнут, я парю, а стены, руки, койка, ступни, трусы и футболка находится во мне. Вот это пробуждение. Вот я сижу, вот стою. Дюжина ощущений одновременно. Звуки, боли, напряжение и еще много чего. Я смотрю вниз, чтобы проверить. Да, как всегда, я вверх ногами. Надеваю штаны, рубашку. Комната качается из стороны в сторону, и теперь все надвигается на меня. Дальняя стена, умывальник и туалет становятся все больше. Все так странно и увлекательно. Это жизнь от первого лица. Я смотрю вниз и вижу, что мочусь вверх. Лицо в зеркале не мое лицо. В доказательство я вынимаю свою бритву и смотрю с расстояния ярда, как тот явно более пожилой мужик в зеркале бреется. Здесь же нет никакого лица, лишь ощущение в этой живой пустоте. Как удивительно! Мне настоящему никогда не нужно бриться. А теперь, чтобы доказать, что у меня нет зубов и нет рта, в котором они могли бы быть, я беру свою зубную щетку, выдавливаю на нее зубную пасту, непринужденно, как рука сама делает, и помещаю конец щетки в это пустое пространство. Сразу же появляется вкус мяты и ощущение прохлады. Она поразительна, эта чистка зубов. Зовут на завтрак. Двери камеры открываются, и дверной проем волшебным образом проходит вокруг меня и исчезает. Парни различных размеров спешат по ярусу, однако я остаюсь абсолютно недвижимым, в то время как мимо меня спешит ярус, пробегают с одной стороны двери, с другой перила, погружаясь в небытие. Через секунду я уже вышел из корпуса и стою на тротуаре. Воздух бодрящий и морозный, а с гор долетает запах елей. Мимо проплывает тротуар, И когда я смотрю вниз, то вижу, что мои ноги движутся, чтобы оставаться на нем. Я замечаю, что странным образом тротуар теперь появляется из ниоткуда в верхней части моего поля зрения и исчезает в никуда в нижней части. Кажется, будто мои ноги взбираются по вертикальной беговой дорожке, но я вовсе не устаю. Столовая становится больше, и ко мне приближается хвост длинной очереди из парней, уменьшающихся в размере по мере удаления. Все стоят ко мне спиной. Один человек оборачивается и заводит со мной беседу. Я вижу, что он разговаривает с пустым пространством здесь, смотрит на никого и говорит с никем. Я принял в себя его лицо. Я стал им. Поистине, я разговариваю сам с собой. В столовой бурно и оживленно. Теперь у меня сотни лиц, сотни тел разных размеров и форм и настоящий концерт из голосов. Фортиссимо. Здесь нет ощущения тяжести, нет никакой мрачности, несмотря на очаги гнева и неудовлетворенности, которые я замечаю. Появляется поднос, а через несколько минут и место за столом. Еда выглядит ненастоящей, но когда рука поднимает ее на вилке и отправляет в буквальном смысле в никуда, находящиеся внизу моей рубашки, то появляется вкус. Как это происходит и почему же я когда-то принимал это как нечто? На работе я отмечаю, оглядываясь назад, что я больше уже не вижу, что я прикрепил себя к этому телу, к этой работе и к этим мыслям о том, как что делать и что делать дальше, чтобы все пошло хорошо. Однако за этим каскадом мыслей в третьем лице видение продолжается, не ослабевая, время от времени появляясь в фокусе, как будто ждет, чтобы подхватить меня, если я вдруг упаду. Временами я удивлен дерзостью и силой этих возникающих сомнений, их способностью пленить меня и уносить в мир, будто бы он отличен от того, кто я есть. Отдаю им должное, они отлично делают свою работу. На какое-то время они действительно могут заставить меня им поверить. Но одновременно присутствует замечательный и вполне естественный механизм распознавания, что я привязался к одной из этих мыслей. Это некое чувство. И когда появляется беспокойство, когда что-то начинает болеть, я знаю, что мой будильник только что зазвонил, и мне нужно вернуться домой, к тому, кто я на самом деле. Как это просто? Но я иногда удивляюсь, как так получается, что Бог засыпает и принимает себя за что-то иное? Сейчас день, и я в прогулочном дворике. Отсюда прекрасный вид на горы на западе. Это не те высокие величественные горы, которые обычно ассоциируются со скалистыми горами. На самом деле, держа свой большой указательный палец на расстоянии вытянутой руки, я вижу, что они всего лишь около дюйма в высоту, и еще меньше, если измерить их еще ближе к их источнику. Мимо проносятся облака различных размеров, и так как тюрьма расположена под воздушной трассой, то часто можно видеть следы крошечных самолетиков, медленно пролетающих мимо. Видеть от имени в качестве первого лица единственного числа настоящего времени, видеть именно то, что есть, как оно есть, и есть настоящее видение. У меня нет сомнений на этот счет. Смотря сюда, я вижу ничто, пробужденное и сияющее. Но я также вижу, что до краев наполнен всякого рода вещами, что являюсь этой пустой и осознающей вместимостью для мира. Смотрю наверх, я – небо в облаках. Смотрю на горизонт, я – покрытые деревьями горы. Смотрю вниз, я – это безголовое, странной формы тела вверх ногами. Поистине, все это – мое тело. Я широко развожу руки, чтобы вместить этот колоссальный глаз, который вмещает все. Это и есть тот, кто я есть. Ничто и все. Оно все здесь и бесконечно глубоко. Вернулся в камеру. В 4:30 происходит перекличка, после чего уже в третий раз за сегодняшний день приходит столовая, и я наводнен столами, телами, голосами и вкусами. Позже на работе я чищу туалет и выбрасываю мусор, а теперь вновь в камере. Заходит мой сосед с книгой в руке, он читает «Курс чудес» и время от времени цитирует какой-нибудь абзац вслух, что доставляет мне огромное удовольствие. Пока он читает, я замечаю, что у меня здесь его лицо и его голос, а когда я с ним разговариваю, то и мой голос также здесь. Одно лицо и два голоса в этой занимательной пустоте. Я Бог, обсуждающий сам себя с самим собой. Как раз перед последней перекличкой и запиранием дверей на ночь я включаю телевизор и пробегаюсь по каналам, чтобы взглянуть на происходящее в двухмерном мире телевидения, которое, как я думаю, мало отличается от так называемого трехмерного реального мира, в котором живут другие, по их мнению. Независимо от того, что они говорят, я знаю лучше, так как вижу, на самом деле вижу, что этот реальный мир живет во мне. Так же, как этот телесериал, который сейчас идет, живет на экране телевизора. Я переключаю канал, и картинка меняется, но на экране это никак не отражается. Через него прошел весь мой день, но то чистое осознавание, которым я являюсь, остается нетронутым. Это тот, кто я есть. Вы полагаете, что я человек, который сидит в тюрьме. Однако с моей точки зрения все наоборот, ибо я вижу все это иначе. Эта тюрьма сидит во мне. Поистине, как мне напоминает Дуглас Хардинг и некоторые другие, весь день, каждый день приходит и уходит в этом огромном едином глазе. И назвать любой из них неудачным значило бы лаять на свое собственное отражение. Туннель истины. Вот в какую игру я играл. Убежденный в том, что я ничтожный, я боролся за то, чтобы быть принятым. Убежденный в том, что я бессилен, я боролся за то, чтобы господствовать. Всю энергию, которая у меня была, поглощало это двуглавое чудовище. Контролирование было предметом моих поисков, манипулирование моим средством, боль – результатом. Практически все, что я делал, чтобы избавиться от страданий, со временем приводило к обратному. Вам это знакомо? Вот самый простой выход. Лежьте дно бумажного пакета и приложите один конец к зеркалу у вас в ванной, а другой к своему лицу. А теперь скажите правду. Не то, что вы узнали от других, не то, что вы можете себе вообразить, а то, что вы на самом деле видите. Осмельтесь быть оригинальными. Где ваше лицо? Оно там, в зеркале? Там, где его воспринимают другие и фотокамеры, или оно с вашей стороны пакета? Если с вашей стороны не оно, то что же? Опишите это. Опишите все, как оно есть, прямо сейчас, для вас самих и ни для кого другого. Вот что вижу я, когда это делаю. Там в зеркале я вижу знакомое лицо, то, что появлялось в каждом зеркале, в которое я когда-либо смотрел. То, которое со временем очень изменилось, посидев и сморщившись, как перезрелое яблоко, однако которое все еще обладает чертами того человека, которым другие меня называют вот уже больше 60 лет. Да, это я. Человек, которым, как мне говорили, я являюсь, и которым я сам себя считал. Тот никчемный бессильный парень, так долго боровшийся за то, чтобы все держать под контролем, и чтобы его все признавали. и в ходе этого принесший так много боли себе и другим. Не лучший парень, с которым себя можно отождествить. Но, может быть, есть другой способ взглянуть на это? Теперь я смотрю на ближний конец пакета, на конец, противоположный зеркалу. И что же я вижу? Я вижу прямо противоположное. Здесь я не нахожу никаких черт, никаких качеств, никакого лица. Но погодите, это же мой конец. И если тот, кем я себя считал, здесь не появляется, а я здесь никого не вижу, тогда кому же принадлежит это осознавание? Этот свет, это ощущение присутствия? На том конце пакета нет такого присутствия, никакого «я», которое я мог бы приложить к тому лицу. И на самом деле, если подумать, его никогда и не было. Почему я когда-то поверил, что то, что видят другие оттуда, где они находятся, имеет место здесь, где нахожусь я? Как так получилось, что я принял ту внешность, которую видят другие, развернул ее, увеличил и притворился, что это ей здесь место, а не этому пустому осознаванию, когда я отчетливо вижу, что ее здесь нет? Из моего первого лица я создал третье лицо, объект из субъекта, и в результате больше 60 лет жил самой большой ложью на свете. Нужно ли мне это? Кому-нибудь это нужно? Не думаю. Я говорю, что пора вернуться к реальности, и если в глазах других я никчемный негодяй, то себе мне нет необходимости врать о том, кто я. Это так очевидно. То «я», которым я являюсь, находится на этом конце пакета, и на этом конце я вообще ничего не вижу. Я – сама пустота. Пустота, которая абсолютно пробуждена даже к собственной пробужденности. Пустота, которая безгранична, так как у нее нет краев, которая простирается до бесконечности и вместе с тем находится прямо здесь и нигде больше. Я слышу, как вы говорите: «Ну и что?» Вы просто обнаруживаете свое сознание. Просто осознаете себя, и любой может это сделать, так как у всех есть мозг, хотя может быть и не такой странный, как у вас. На что я отвечу: «Положите пакет и войдите в комнату, где есть другие люди. Или выйдите на улицу и слейтесь с толпой. А теперь, так же, как это вы делали в пакете, посмотрите туда, вовне, на этих людей, одновременно продолжая смотреть сюда, вовнутрь, на ваше пустое осознавание. Вы можете делать это одновременно, это несложно. Просто посмотрите, одновременно отмечая, из чего вы смотрите, и спросите у себя: вижу ли я эту пустоту, этот свет, это осознание где-либо еще? Если нет, то зачем тогда предполагать, что оно находится где-то еще? Зачем предполагать, что оно появляется, подобно привидению, вследствие какой-то загадочной клеточной активности в мозге? Как будто объект может создать субъект. Хотя, конечно, некоторые из этих мозгов производят большую и более значимую часть этого, чем другие. Зачем верить, что есть отдельные сознания, когда нет вообще никаких доказательств их существования? Верить, полагаясь только на то, чему вас научили другие, и что вы в результате приняли за истину, тогда как вы сами отчетливо видите, что это не так? Посмотрите сами. А теперь раскиньте руки. Вы увидели, что на ближнем конце пакета вы – пустое осознавание. Теперь увидите, насколько это осознавание велико. Держите его своими раскинутыми руками и заметьте, что вся окружающая обстановка, что бы и кто бы в ней ни оказался, аккуратно в нее вписываются. Вы – осознавание, и осознавание достаточно большое, чтобы вместить в себя Вселенную. Осознавание никому не принадлежит, оно просто есть. Мозг не производит осознавание каким-то волшебным образом. Мозг возникает вместе с осознаванием. Осознавание – это ваша суть, и будучи осознаванием, вы являетесь одним. В качестве одного вы не отдельная личность, в качестве одного вы не предмет, а вы одно, в котором возникает и ваша личность, и все остальное. Вы ничто, вы абсолютно пусты. Посмотрите, разве это не так? Но может быть, я слишком напористый. В конце концов, вы сами авторитет относительно того, что вы видите, когда смотрите. И я не могу говорить за вас. Я могу говорить лишь о том, что вижу я. И должен признаться, иногда мне хочется бесконечно говорить о том, кого и что я вижу, когда смотрю. Каков результат всего этого смотрения? Каким образом оно что-то изменило, если на самом деле оно вообще что-либо меняет? На самом базовом уровне ничто не изменилось, потому что ничто никогда не случалось. Однако я должен сказать, что на уровне этой конкретной жизни изменилась вся ее история. Например, при серьезном отношении к тому, что я вижу, когда одновременно смотрю вовнутрь и вовне, отношения с людьми радикальным образом меняются. Вы заходите в комнату, и я отчетливо вижу, что я исчезаю в вашу пользу, что я не могу поступить иначе, кроме как уступить и позволить вам войти в мое пространство, что я здесь не для того, чтобы противостоять вам или бояться вас. В качестве чистого осознавания я пропитан вами, и что еще более удивительно, я вижу, что вы появляетесь во мне в виде одного из моих образов. Кто может господствовать над кем? Что нужно защищать? Как я могу даже описать такие отношения, кроме как сказать, что субъективность соотносится с самой собой по одной лишь причине, чтобы как раз это и увидеть? Но, скажете вы, как вы можете говорить о любви, когда притязаете на исключительные права на осознавание? Это то же самое, как говорить, что другие являются для вас объектами, лишенными какого-либо собственного осознавания, плодами воображения, которые вы будете использовать в своих собственных целях. Это похоже на потребность господствовать, доведенную до предела. На что я отвечу, что ничто не может быть дальше от истины. Наоборот, это отказ от контролирования той ограниченной, отдельной и исключительно концептуальной личности, за которую я себя принимал, и передача этого контроля всему, что есть. Это отдача своей собственной воле, воле Божьей. Когда я больше уже не прикидываюсь собой, у меня нет ничего, чем бы я мог вам противостоять. И таким образом все отношения преображаются в любовь. Но несмотря на то, что ничто и все едины, очень важно их не путать, так как они находятся в некоем соотношении, и в этом соотношении является все. Как показал эксперимент с бумажным пакетом, все осознавание находится на этом конце пакета, тогда как вся материя на другом. Если в качестве первого лица единственного числа и таким образом в качестве воспринимающего именно то, что есть, я верю, что на этом конце есть хотя бы крупинка материи, я вру сам себе, ведь я отчетливо вижу, что это не так. В тот момент, когда я делаю эту ошибку, я становлюсь жертвой ужатия и беспомощности, из чего вытекает потребность защищать себя и контролировать других. И наоборот, если я верю, что на том конце есть осознавание, я опять себе вру. Только осознавание видит. Глаза не видят, о чем свидетельствует тот факт, что я могу, развернув свое внимание на 180 градусов и посмотрев вовнутрь, действительно быть это пробужденное ничто, из которого смотрю. Что же тогда видит? Осознавание. Как говорит Дуглас Хардинг, только Бог видит. Только Бог, который одновременно является ничем в основании и в центре его космической иерархии, и всеми вещами на ее периферии и окружности, на самом деле видит что-либо. Видение – его работа. приписывает зрение объектам идолопоклонства и вторая половина формулы для разделения, которая гарантирует поглощенность собой и жизнь, полную страданий. Отмеривая осознавание другим, я не просто одинок, мне противостоит бесконечный поток судящих обо мне и соперничающих со мной. Приписывая осознавание другим, я теряю силу единственности. Я больше не доверяю этой сияющей и осознающей пустоте в своем центре, потому что она уже больше не целостна. Я теряю саму субъективность, единственный источник всех вещей. На самом деле нет ничего за пределами осознавания. Я никогда не смогу найти осознавание в каком-то другом месте, потому что нет никакого другого места. Я неделим. Вещи не осознающие, и осознавание не вещь. Это очевидно при условии, что я посмотрю. И, наконец, видя это пробужденное ничто в своем центре, и таким образом им и являясь, я обнаруживаю истинный смысл любви, ибо я больше не выделяю себя, исключая других. Здесь я обнаруживаю, что я и все остальные видят одним этим осознаванием в качестве одного этого осознавания. Здесь я почитаю и прославляю того, кем вы являетесь в вашем центре, ибо это также и тот, кем являюсь я сам. Осознавание включает в себя всех и тем самым всех любит. Если вы сомневаетесь относительно того, что вижу я, а почему бы вам и не сомневаться? По крайней мере, поверьте тому, что видите сами. Приставьте к своему зеркалу бумажный пакет и посмотрите, что вы можете потерять, кроме того, чего нет? Что вы можете приобрести, кроме того, что есть? Практика. Практика, практика, практика. Буддисты всегда говорят о практике, а я хочу знать, когда же будет результат. Роберт Турман, профессор индотибетских буддийских наук, Колумбийский университет, факультет религии. Вы практикуете более 30 лет. Вы знаете практически все, что можно знать о вашей религии. Осталось мало вопросов, на которые вы не могли бы ответить или на которые вы не могли бы найти ответ в ваших многочисленных книгах. Вы также исследовали и другие религии и можете распознать сущностное послание во всех них. Вы – ходячая энциклопедия религиозных знаний, и нет такого понятия, которому вы не могли бы дать трафаретное объяснение. Это касается даже трудного буддийского понятия пустоты. Вы бы не сказали, что знаете все, но считаете, что знаете больше, чем большинство. И вот однажды вам попадается книга о чем-то, что называется «Безголовый путь». Просматривая ее, вы замечаете, что в каждой главе делается акцент на своего рода эксперименте, к которому прилагается комментарий. Еще одна псевдодуховная чушь, думаете вы, но затем замечаете цитаты, многие из которых принадлежат мастерам вашей собственной традиции. К тому же в книге часто упоминается пустота, термин, с которым вы хорошо знакомы. Что же это такое, думаете вы? Читая главу просто так, от нечего делать, вы решаете попробовать провести один из экспериментов. Вы чувствуете себя глупо, и проверяете, не видит ли вас кто-нибудь. Ведь как-никак у вас есть определенное положение в духовном сообществе, есть достижения на пути. Однако вы признаете, что сомневались относительно переживания вашей истинной природы на собственном опыте, что согласно этой книге является центральным в представленном в ней учении. Потому что независимо от того, насколько велико ваше интеллектуальное понимание, независимо от того, как усердно вы постигали его логику, вы не станете утверждать, что это переживание у вас было. Это знаменитое озарение по-прежнему кажется недостижимым. И вот вы проводите эксперимент с указыванием, затем эксперимент с трубой, когда ваше лицо находится там, в зеркале. Сказать, что вы удивлены, значит не сказать ничего, так как до вас тут же доходит. Вы видите то, о чем вы так долго философствовали. Вы видите пустоту, сияющую, пробужденную, безграничную, прямо здесь и прямо сейчас. Как такое может быть? Вы садитесь. Вы думаете, нет, наверное, это что-то другое, какая-нибудь эманация личного осознания. Это не может быть той самой пустотой, тем, на что ссылались все мастера на протяжении столетий. Наверняка это какая-то уловка, какой-то трюк. Если бы это было настоящее, то вы бы узнали его раньше. Это не может быть настолько просто, ведь последние 30 лет должны иметь какой-то смысл. Однако вот она, пустота, несомненная в своей ясности, в своей очевидности. Ваш ум говорит «нет», но что-то в глубине говорит «да». Но погодите, вы видите ваш нос и часть ваших усов. Так значит, вы вовсе не пустые, вы вовсе не безголовы и не находитесь в свободном полете, как утверждают в этой книге. Нос, усы, и вы можете дотронуться до своего лица. Ваша голова именно там, где вы и думали. Как глупо было с вашей стороны предположить, что она исчезла. На всякий случай вы перечитываете описание эксперимента, и опять там эта фраза, которую невозможно игнорировать. Основываясь только на фактах, имеющихся в данный момент, вы закрываете глаза, дотрагиваетесь до своей головы, ушей, носа, но все, что вы получаете, это ощущение с ментальными ярлыками «голова», «уши», «нос». На самом деле, без этих навешанных ярлыков ни одно из этих ощущений не представляет собой подобного объекта. Если это голова, а мы основываемся только на свидетельствах настоящего момента, то каков ее размер? На каком расстоянии друг от друга находятся ваши уши? Миллиметра или мили? Что вы обнаруживаете между ними? Если там вообще что-либо есть? Где находятся эти звуки? Внутри вас или вовне? Где конкретно заканчиваетесь вы и начинается мир? Вы открываете глаза. Вспоминаете множество упоминаний невинности, которые вы встречали в книгах, и изречения Будды «Будьте светочем самому себе» и наставления Христа «Будьте как дети». С той же самой непосредственностью, воспринимая все происходящее именно так, как оно предстает перед вами, как вы можете назвать это пятно с неясными очертаниями носом? Что у вас на лице есть нос, вам говорили другие. И для них так оно и есть. Но так ли это, исходя из вашего собственного опыта? И та бахрома, которую они называют усами, что за ерунда? Даже если это усы, то они ни к чему не прикреплены и парят в пространстве. Разница тотальная. С одной стороны, то, что говорят вам другие люди и ваш интеллект, с другой – то, что очевидно. С одной – тот, кем вы себя считаете, основываясь на том, что вам говорят, с другой – тот, кем вы себя видите, основываясь исключительно на имеющихся фактах. И решающий довод в том, что никто другой не находится там, где вы. Поэтому, как кто-то может что-то за вас сказать? Да, никто другой. Вы ощущаете легкое головокружение, ошеломленное осознанием того, что то, что вы видите здесь, когда проводите эксперименты, эту пустоту, это светящееся ничто, которое полностью осознающе, вы не видите больше нигде. Вы никогда больше нигде ее не видели. И знаете, что никогда нигде не увидите. Почему? Потому что есть только одно. Одна сущность, одно осознавание, одна пустая вместимость для всего происходящего, которая столь полно и совершенно заменяет вас каждую секунду. Но как же быть с вашими 30 годами духовной практики, с мантрами, простираниями, тягостными часами медитации. Вы их отпустите? Вы все это бросите? Вообще все? Но вы все отпускаете каждый раз, когда наблюдаете за своей сущностью, каждый раз, когда вы видите свою истинную и безвременную изначальную природу. Вы осознаете, что увидеть ее значит быть ею, а быть ею значит отпустить прошлое, быть этим и только этим, всем, что когда-либо было и когда-либо сможет быть. К тому же сейчас вам уже очевидно, что практиковать свою религию значит практиковать то, что вы уже есть. В этом истинный смысл практики. Практикуйте видение пустоты с каждой мантрой, с каждым простиранием, с каждым мгновением медитации. Практикуйте видение, пока чистите зубы. Какие зубы? Моете посуду, ходите, разговариваете, читаете или пишете. Практикуйте видение и посмотрите, что проявится. И будьте благодарны всем этим годам духовного поиска, накоплению всех этих эзотерических знаний, времени, которое вы провели бубня мантры или медитируя, ведь вместо всего этого вы могли бы грабить банки. Цитата. «Можно провести бесчисленные жизни, изучая духовные и философские учения мира, и просто остаться сбитым с толку и обескураженным. Стремитесь знать что-либо, а не знать о чем-либо». Дэвид Р. Хокинс, доктор медицины, доктор философии. О замещении. Не существует меня, эта вселенная является мною. Шитоу. 700-790 годы нашей эры. Словарь Webster's New World Dictionary перечисляет среди определений слова «замещать» предоставлять заменитель или эквивалент для чего-либо. И в сноске о синонимах говорится «замещать» означает занимать место кого-либо или чего-либо, что сейчас потеряно, ушло, разрушено, изношено и прочее. «Я был замещен. Я не потерял работу, я не сбежал и не умер» в общепринятом смысле. И хотя к своему возрасту я немного износился, все же пока не настолько, тем не менее меня постоянно замещают. Вот как это происходит. Прямо сейчас меня замещает желтый блокнот, движущаяся ручка, моя кисть, часть руки и отрезок металлической плиты, который я называю своим письменным столом. Секунду назад меня заместили радио и рука, настраивающая радиоприемник, а затем Балера, Равеля. А до этого чашка, которая стремительно становилась все больше, ощущение тепла и вкус, отдаленно напоминающий кофе, он без кофеина, а затем ощущение глотания. Это то, что обычно меня замещает. Осознанию свойственно всплывать на поверхность. Того, кем я себя считал, нет в поле зрения. Куда бы я ни посмотрел, этой личности с именем и историей здесь просто нет. Вместо этого я то, что проявляется. При условии, однако, что я внимателен. Чаще всего я занят происходящим, поглощен сновидением этой жизни. Но все же Бог остается Богом, так сказать, на заднем плане, неизменно являясь никем и всеми, ничем и всем. Тот, кто я на самом деле, всегда доступен, повсюду и в любое время, ведь я нахожусь вне времени и пространства. Все, что мне нужно сделать, это посмотреть, и тогда уже смотрит Он. И чтобы добавить еще остроты к этой и так уже удивительной ситуации, когда Он смотрит, то видит, что смотрит на себя. Он постигает, что замещает сам себя, ибо Он не только одно в качестве ничто и всего, Он осознает, что он одно в качестве ничто и всего. В христианских терминах он Отец, Сын и Святой Дух, как одно. Сегодня я гулял по двору, наслаждаясь солнцем и бодрящим декабрьским воздухом. Это было такое прозрачное и ясное утро, какое обычно наступает после хорошей продувки ветром чинук накануне. Внешняя граница двора состоит из двойной ограды с колючей проволокой сверху, но после нескольких лет, проведенных здесь, учишься игнорировать ограды и любоваться видом за их пределами. И какой это великолепный вид! На западе предгорье посылают мне знаки. Я посмотрел сюда, развернув внимание на 180 градусов, и увидел, действительно увидел, что нет ничего, никакой физической вещи, на которую я мог бы притязать. Но что же смотрело? Безусловно, не мои глаза. Это должно было быть осознавание, что бы это ни было. И более того, осознавание, осознающее себя в качестве осознавания. Я, осознавание, смотрел и не видел ничего, что можно было бы назвать физическим. Ни глаз, ни мозга, ни головы. Я смотрел и видел только осознавание. Это что касается физического. А вот распрощаться с ментальным – совсем другое дело. Проведя всю свою жизнь погрязшим в патологическом чувстве вины, я имел чрезвычайно трепетное отношение к своим эгоистичным убеждениям. Ведь во враждебном мире я был никем, и к тому же крошечным никем. А в случае с чувством вины я мог воображать, что имею право притязать хотя бы на нее. И это я противопоставил миру и, разумеется, стал преступником. Но со временем все это достало. Я все более убеждался в своей ничтожности, а жизнь казалась все более безнадежной. Все это время я проецировал свои убеждения на других, на сам мир, и они возвращались ко мне бумерангом, чтобы вновь идти по кругу дальше. Этот замкнутый круг стал мною самим, и как бы болезнен и страшен он ни был, выйти из него означало полностью себя уничтожить. Я завернулся, как кокон, в наихудшее из возможных «я». Я облачился в самую туго завязанную смирительную рубашку и не мог высвободиться. Все это было до того, как я познакомился с вечной философией, с недвойственным мистицизмом, который находится в сердце всех основных религий. Часть дозы этого лекарства я получил в группе по ментальному здоровью. Тогда я увидел, что творю. Тогда я смог распознать механизм проекции и впоследствии вскрыть свои глубинные убеждения, вранье о себе и о мире, которому поверил с самого детства. Психотерапия научила меня брать на себя ответственность за эти убеждения и перестать проецировать их на других. Психотерапия научила меня заменять новыми, позитивными убеждениями старые. Психотерапия сказала: «Исправь образ собственного «я», и все будет хорошо». Проблема была в том, что мне не нужен был исправленный «я». Я просто хотел совсем покончить. Вечная философия, в частности буддизм и Адвайта Веданта, говорили мне, что я и так не играл во всем этом никакой роли, и что я просто этого не знал. А затем безголовый путь наглядно продемонстрировал это. Чего я не ожидал, так это осознание того, сколь полно я во всем этом играл. Стоило мне распрощаться со старыми мыслями и чувствами, как я оказался всем этим. Вот как это произошло. Я рассуждал: если нет никакого «я», а я видел, что его нет, как эти мысли и чувства могли быть моими? Как они могут характеризовать никого и ничто? Где бы они могли проживать в осознающем пространстве, в чистом вместилище во мне в качестве первого лица единственного числа? Ведь здесь в буквальном смысле ничего нет, никакого места, где они могли бы оказаться, им негде ждать, пока их позовут. Ответ пришел со временем. я практиковал видение, то есть выпроваживал физическое. И чем больше я практиковал, тем больше отпускал свои мысли, пока наконец не стало ясно, что эта ослепительная пустота в моей сердцевине была лишена не только всего физического, но также и всего ментального, что она предшествовала всем мыслям, чувствам, убеждениям и утверждениям, предшествовала всему. Но если их не было здесь, в моей сердцевине, если они не мои, то где же было место этих мыслей и чувств, чему они принадлежали? Ведь их невозможно отрицать, они не иллюзии, хотя они не физические, они, безусловно, реальны. Настолько реальны, насколько могут быть реальными внешние признаки. Ответ каждый раз так очевиден, что почти непостижим. Они часть того же самого происходящего, той же самой окружающей обстановки, которая меня замещает. В своей сердцевине я осознающая пустота. И именно потому, что я пуст, я могу наполниться. Ведь я ничто, являющееся вместимостью для всего. Поэтому, куда бы я ни посмотрел, на что бы ни обратил внимание, это замещает меня собой. И это замещение полное. Я не частично пуст или частично замещен. Я мгновенно и полностью обнаруживаюсь тем, что меня замещает. И не только физическим, но и ментальным, всеми мыслями и чувствами, которые относятся к объектам происходящего, к окружающей обстановке. Это относится и к тому, что я называю памятью, ментальными образами, снами и галлюцинациями. Поэтому я и ничто, и все, и пустота, и форма. Однако чрезвычайно важно не путать одно с другим. Мысли и чувства, хотя невидимы, принадлежат миру форм и имеют физические характеристики, которые определяют мир и которые, в конце концов, он и есть. Пустое осознавание свободно от всего этого, и так как свободно, оно принимает мир, который затем узнает как самое себя. Нет никакого разделения, и вместе с тем нет никакой неразберихи. Если бы я стал игнорировать пустое осознавание, как меня научили в детстве, я мог бы ошибочно поверить, что я – маленькая отдельная единица формы, та, которую я вижу, когда смотрю вниз, содержащая ограниченную и отдельную единицу сознания, мои мысли и чувства. И обе эти составляющие, туго связанный набор убеждений, который я называю собой, есть тот, который существует здесь и противопоставляет себя могучему миру там. Это та ложь, тот первородный грех, та закваска, которая порождает отраву страха и желания. И это основная причина человеческих страданий в мире. Бог знает, что я породил их больше, чем достаточно, и мне давно пора что-то с этим сделать. Поэтому я отпускаю мысли и чувства. Примечание. Проецирование мыслей и чувств на мир – это не основанное на страхе проецирование того, кто отказывается от ответственности. Это также не полумера временного решения, предписываемая Национальным институтом психического здоровья. Это проекция тотально и таким образом требует, чтобы я взял на себя за нее полную ответственность, так как тот, кто я есть на самом деле, все это и создает. Взяв на себя авторство, я беру на себя и ответственность, так как не обнаруживаю, чтобы хоть малая часть этого находилась за пределами меня самого. Конец примечания. Я отсекаю себе голову и тем самым заселяю свой мир тем умом, который я когда-то эгоистично оставлял для себя. Я насыщаю его чувством, я вновь даю ему жизнь и любовь, а он, в свою очередь, замещает меня оживлением и очарованностью. Каждый раз, когда я обращаю внимание на это пустое осознавание в своей сердцевине, я обмениваю маленькое, ограниченное, скучающее, порождающее вражду агрессивное индивидуальное «я» на бесконечное разнообразие и безмятежность огромного «я». Я отсекаю физическое, выпроваживаю ментальное, и на их место приходит тотальность того, кто я есть, всего, что есть, как оно есть. Свет мой зеркальце. Однажды один мой здешний приятель напечатал короткое послание на клочке бумаги, и пока я был на работе, приклеил его к книжной части зеркала, у которого я бреюсь. Вернувшись к себе в камеру, я прочитал послание. «А ты, черт побери, на кого уставился?» Я смеялся до слез. Мое лицо в зеркале спрашивало эту ясную светящуюся пустоту, находящуюся здесь, и, как мне кажется, не без доли возмущения, на кого, черт побери, она уставилась. «Ну уж, это точно не я», — подумал я, но в каком-то смысле это и был я. Я смотрел на свое обличье, и оно задавало самый важный в жизни вопрос. И оно продолжает это делать каждый раз, когда я на него смотрю. Неизменно мое зеркало возвращает меня к тому, кто я на самом деле, показывая мне того, кем я не являюсь. Там, в зеркале, лицо, которое видят другие и запечатлевают фотокамеры, объективное явление этого мира в третьем лице. А здесь нет ничего подобного. На самом деле здесь вообще ничего нет. Здесь только это осознанное вместилище той руки, зеркала и лица, которые сейчас появились. Какое замечательное напоминание. Как только я захочу, и особенно когда я забыл об этом, я смотрю в зеркало и вижу того, кем я не являюсь. И таким образом и того, кем являюсь, прямо здесь. Того, кто всегда присутствует, и того, кто есть само присутствие. Когда в мире я сделал неправильно все, что только возможно, моей огромной ошибкой было поверить, что здесь у меня есть то же самое, что я вижу там, в зеркале. То лицо, про которое мне говорят, что оно принадлежит мне. С их точки зрения они видят лицо, но с моей, в качестве единственного субъекта, первого лица единственного числа, я не вижу здесь лица. Только это ясное и пробужденное ничто, которое я называю осознаванием. Быть может, самым большим преступлением, которое я совершил, корнем всех преступлений было то, что я заблуждался насчет того лица в зеркале. Я развернул его, повернул вверх тормашками и притворился, что оно было здесь почти всю мою жизнь. И тем самым я вообразил себя объектом, существом в третьем лице, ограниченной, испуганной и незначительной пылинкой в безграничной вселенной, вместо того, чтобы оставить его там, где оно совершенно очевидно находится. Там в зеркале, там в мире, в котором его воспринимают другие люди и их фотокамеры. Зеркало в камере крепится на магните, так что я могу прилепить его к металлической двери. Часто, забавляясь, я к нему то приближаюсь, то отхожу и смотрю, как увеличивается и уменьшается в нем лицо, тогда как я здесь не увеличиваюсь и не уменьшаюсь, и вообще не изменяюсь, ибо чему здесь меняться? Или я держу зеркало в одной руке и верчу этим лицом вверх, вниз и по кругу, тогда как сам остаюсь абсолютно неподвижным, каким всегда и являюсь. И когда я бреюсь, я больше не считаю ошибочно, что тот, кого я вижу бреющимся в зеркале, тот, кто я в реальности. Бритье просто происходит. Или я посмотрю в зеркало и мгновенно понимаю, что тем суждением, которые у меня когда-то были о себе, место не здесь, где некому судить, а там, закрепленными за тем лицом, где они часто кажутся забавными. Иногда кажется странным, когда кто-то говорит со мной, будто говорит здесь с лицом, тогда как для меня есть только пространство, и более того, пространство, наполненное этим кем-то. Недавно я прервал приятеля, который все болтал без умолку о том и сём, и спросил его: «С кем ты разговариваешь?» И так как он знал, о чем я говорю, так как сам недавно на собственном опыте испытал пустоту, то ответил: «Ну, сам собой, конечно». Это напоминает мне метафору с зеркалом. Цитируя Джуан Цзы, Вэй Увэй заявляет: «Пустота – зеркало. Это великое сияющее зеркало, которое отражает феноменальную вселенную, раскрывая все и не удерживая». Из книги «Открытая тайна». Такова и эта осознающая пустота в моей сердцевине. Такова природа Бога. Однако это не то зеркало, которое мы обычно подразумеваем, потому что это зеркало отражает то, что его отражает. Словно бы два зеркала, одно напротив другого, и между ними нет никакого расстояния. Это единое зеркало, отражающее себя во всех направлениях. Поэтому Вэй Увэй также мог сказать: «Каждый предмет – это зеркало, которое отражает то, что на него смотрит». Опять-таки из книги «Открытая тайна». «Мир также является тем, кто я такой. Это мое зеркальное отражение, без него я бестелесен. Пустота зеркала и пустота мир – одно и то же, и вместе с тем не совсем. Парадокс, если объяснять, но не парадокс, если видеть. В реальности нет никаких парадоксов, есть только это». Так что, смотря вовнутрь, я вижу пустоту зеркала, смотря вовне, вижу то, что есть. Я и то, и другое. Или иными словами, я и вместилище, и то, что я вмещаю. Ничто и все. Небытие и все бытие. И каждый день мне это напоминает пустяковая вещица. Мое пластиковое зеркало для бритья 4х6 с магнитом на задней стороне. Я вижу свое лицо там и знаю, что сам я нахожусь здесь. Я вижу свое лицо там и безмерно ему благодарен, ибо лицо, которое так безотказно там появляется, настоящий друг. Кто-то, кто мне не безразличен, и за кого я несу ответственность, но с кем я больше не отождествляюсь. Оно просто показывает мне дорогу домой. Может быть, зеркала – это так увлекательно, потому что я одно из них? Цитата. «Мы сами создатели тех миров, которые переживаем на собственном опыте. То, что мы делаем, и то, что с нами происходит, абсолютно одно и то же. Вселенная – идеальное зеркало, без изъянов или любых созданных внешними факторами искажений. Когда мы смотрим на мир, то видим себя мгновенно и точно». Джон Дайда Лури, настоятель дзенского горного монастыря –